Машинально, как бы в поисках еще какого-нибудь совета, Петухов оглянулся на Конюхова. Тот поднял от книги голову, виновато улыбнулся, протер очки, произнес, как будто с просонок: «Африка, жарище, песок, и представьте, многомесячные ливни весь зимний период, а потом снова зной испепеляющий посевы. Голод, страдания, на местах высохших водоемов дохнут звери, умирают люди. То изобилие воды, то засуха». Петухов сказал мрачно: «Согласно уставу, пехота способна успешно вести бой в самых разнообразных условиях местности, погоды, в любое время года и суток. А знаете, о чем я сейчас мечтаю? Посадить бы мне свою роту десантом на танки, сухими к ним в траншеи ворвались бы и дали бы там духу. А то, когда боец мокрый, как утопленник, у него настроение падает». И вдруг, оживившись, попросил Конюхова: «Товарищ капитан, может, провели бы беседы о челюскинцах? Сейчас в самый раз для подъема идейного духа». «Вы так думаете?» — спросил Конюхов. «А как же? Там же только гражданские были, а смотрите, как себя выявили». «Я хотел огласить письма, полученные бойцами из тыла. С их разрешения сделал выписки», — сказал Конюхов и произнес с благоговением: «Сейчас, если можно так выразиться, промышленность, сельское хозяйство в руках женщин, подростков. И все, чем мы воюем, их героизмом произведено». «Правильно», — согласился Петухов. «Значит, не вы будете солдатам перед боем все разъяснять, за что воюем, а сами их жены, дети. Это сильно получится. В самое сердце». «Знаете, — сказал Конюхов, — война нас выучила такой любви к ним всем, которой человечество никогда не знало. Такой высокой, чистой, беспредельной». «А как же?» — сказал Петухов рассеянно, вспомнив в этот момент о письме матери, в котором она пишет, что работает теперь в мартеновском цехе печником, ходит на работу в отцовской стеганке, толсто подшитых валенках. В огненной пещере печи валенки тлеют, и, выскакивая из зева ремонтируемой печи, мать, так же как отец, охлопывает себя брезентовыми рукавицами, чтобы погасить и затлевший ватник. А сестра на шлаковой канаве у мартеновской печи. «Так я ухожу», — поднялся Конюхов. «Здравия желаю», — сказал не впопад Петухов, думая о сестре, о матери, о которых до этого он не думал, и совестясь, что мало о них вообще думал. Ливень колыхался, тяжко шлепался на землю, разбиваясь в водяную пыль, дымясь этой водяной пылью. Ориентиры, выбранные Петуховым для огневых рубежей, еле виднелись, словно погруженные на дно водоема. Холодная вонь сырости проникала в дот, как от застойного, непроточного, покрытого зеленой ряской озера. Мимо дота саперы торжественно пронесли на носилках извлеченный, не разорвавшийся крупнокалиберный снаряд. Несли, словно раненого или покойника, шагая в ногу, как положено санитарам. Хотя среди молодых солдат и командиров ходили разговоры о том, что от длительного ношения стальной каски волос редеет и лезет, а Петухов в последнее время стал задумываться о своей внешности, все же каску он носил для примера подчиненным. Только для отдыха он снял ее, сидя в доте, и, вспомнив, почему снял, конфузливо снова надел и даже пристегнул брезентовый ремешок под подбородком, как положено. И он подумал, что сейчас, когда он пойдет в роту, каска будет служить защитой и от дождя. Петухов мысленно, напряженно собирал в порядок распоряжения, которые он хотел отдать в роте. Но тут же поймал себя на том, что пренебрег тем, в чем только что согласился с Конюховым, и будет правильнее, сильнее, если он сначала осведомится у командиров, какие соображения возникли у них в связи с обстановкой, примерит свои соображения к их соображениям, и только тогда даст приказания, которые будут не только его собственными, а как бы советом всех командиров в его роте. И, улыбнувшись самому себе, как бы одобрив самого себя, Петухов склонился, чтобы поднять с пола банку из-под консервов, в которую он сбрасывал пепел и кидал окурки. В боевом помещении на огневой позиции Петухов требовал от всех соблюдения уважительной чистоты. Но как только он нагнулся, внезапно все под ним разверзлось в огненном реве, грохоте, и он ощутил падение, словно в пропасть, стены которой рушились ему вслед, придавливая своей скалистой тяжестью. От попадания снаряда перекрытия дота рухнули вместе с насыпанной сверху толщей глиняного грунта, выложенного дерном и усаженного кустарником и двумя хилыми березками. А по всей линии позиций началась артиллерийская канонада, не то предшествующая наступлению противника, не то вызванное с нашей стороны желанием выявить огневые средства врага. Соня пришла на перевязочный пункт, куда Петухова отнесли солдаты, откопав его в доте, погребенного после разрыва тяжелого снаряда. Теперь он лежал на носилках. Лицо его обросло щетиной, в ушах, на шее оставались следы глины. «Что? Хорош?» — спросил он Соню. «Да», — сказала она. «Для меня? Да». И, наклонившись, поцеловала в губы, как тогда летчика. «Это я так решила. Как увижу вас, сразу поцелую». Морщась, испытывая головокружение, Петухов приподнялся, сел на носилках и пристально, отважно посмотрел ей в лицо. Она смутилась и сказала: «Я долго еще хворала. Осталась одна кожа, а в ней кости». Сняла пилотку. Состригла под машинку, а то лезли, как на собаке в линьку. «Некрасивая, да?» «Нет», — сказал он. «Неправда. Не надо мне врать». Он вышел из перевязочной палатки, опираясь на костистое плечо Сони, добрел до обгорелого остова немецкого гусеничного транспортера с гробовидным стальным кузовом, прислонился к нему спиной и, непроизвольно дергая щекой, глухо рассказал ей все, что тогда пережил и снова переживал даже во сне. Рассказал беспощадно, будто о постороннем, чужом человеке. Она внимательно и серьезно слушала. Потом строго сказала: «Я не думала, что ты можешь так сильно меня любить. неизвестно даже за что. И рассудительно объяснила: «Ну, во-первых, ты не летчик, чтобы не переживать, когда нас мотало ужас как. Самый храбрый летчик в пехотном бою тоже может потеряться. Ты же в пехотном бою не теряешься. Так в чем же дело? У каждого своя специальность. Я вот действительно растерялась и виновата. Надо было по рации сообщить, что самолет сшибли, и партизаны без радиста». Петухов перебил ее. «Я был старшим, и я должен был дать тебе такое указание. Я так и доложил, моя вина. Надеялся, что дойдем до базы, и не приказал включить рацию. Пожаловался. А меня вместо трибунала в часть. И оставили на роте, и даже дали лейтенанта. Полковник сказал: победителей не судят. А почему не судят? Что же я один должен себя осуждать?» И Петухов поймал себя на том, что и тут он не был перед ней правдив до конца, потому что скрывал свою радость деланными суждениями о своей вине и похвастал, будто это не важно, что он теперь лейтенант, и его совсем не удручало то, что Соня после болезни выглядит действительно плохо, а даже обрадовала, потому что, смотря теперь ей в лицо, даже пристально, он не испытывал от этого той ослепленности, какую он испытывал, увидев ее первый раз. Теперь ее губы сухие, тусклые, скулы заметно костисты. Вот глаза только стали еще больше и синее, и в тени ее ресниц таинственнее их мерцание, и взгляд их как бы проникал в сердце, своим светом рождая радость. Похудев, она вроде стала даже выше его ростом. Он из-под тишка примерился к ней плечом. Нет, ниже. Отодвинулся, и снова она кажется выше его. Потом он понял, отчего это ему так казалось. Она безбоязненно говорила правду. Он стеснялся, не мог, а она могла. «Знаешь, — говорила она, глядя в глаза, — у меня к тебе такое чувство, словно у нас с тобой все было, хотя ничего не было. Может, потому что ты спас мне жизнь, у меня такое чувство, как к самому близкому. Ты понимаешь?» Хотя Петухов понимал, но у него не было смелости признаться, и он хмуро отпирался. «Натерпелись, верно. Дальше некуда. Ну, я рад». Она оттолкнула его руку, сказала с негодованием: «Ты что думаешь, я к тебе привязываюсь?» Потом, побледнев, произнесла: «А что? Правда? Привязалась. Я даже сама не знала, что могу быть такой привязчивой». Добавила шепотом: «А всю жизнь». Повернулась и ушла, не оглянувшись. Петухов смотрел ей вслед и, думая, что она все-таки вернется, улыбался виновато и вместе с тем радостно. И Соня действительно вернулась. Она опустилась на землю там, где была тень от бронетранспортера, а ему, указав на освещенное место, приказала: «Сядь». Он спросил: «Ты почему так внимательно меня разглядываешь? Забыла?» «Нет. Только знаешь, — оживленно заговорила она, взяв его опухшую в ссадинах руку в свои руки. «Я о тебе думала, вспоминала твое лицо, и мне казалось оно другим». «Еще бы», — сказал Петухов. Он вынул свою руку из ее рук, осторожно провел по лицу ладонью, сообщил так, словно увидел себя в зеркале. «Ну и рожа! Вся в болячках, в фонарях, как все равно в драке побили». Усмехнулся. «Мне бы лучше в противогазе тебе показаться, пока все не зажило», — произнес сердито. «Я проверю, почему с одного попадания накат обвалился. Хорошо, что до боя, а если в бою, накрылась бы огневая точка». «Ты меня не понял», — проговорила Соня. «Я хотела тебе сказать, что думала о тебе, какой ты. И ты мне стал казаться таким, как вот ваш батальонный Пугачев, что ли?» Быстро пояснила. «Красивый, но ничего такого особо запоминающегося». «Выходит, ты о нем и мечтала», — перебил Петухов. «Он действительно вам всем нравится?» «Нравится — это одно. Многие могут нравиться», — внушительно пояснила Соня. «А вот когда думаешь, как я о тебе думала, что лучше нет, не может быть лучше, это совсем другое». «Ну, такое ты зря придумала», — смутился Петухов. «Я вовсе не такой, чтобы из меня что-нибудь особенное строить. У тебя это знаешь от чего? Уставное положение плохо знаешь. Ты мне кто была? Непосредственно подчиненная. Значит, я нес за тебя полную ответственность». «И поэтому нес на себе?» «Не нес, а волок на волокуше, как следует по наставлению». «Ну чего ты притворяешься?» Рассердилась Соня и тут же спохватилась. «Но я знала, что ты будешь притворяться. И там тоже ты притворялся таким бывалым разведчиком». «А что?» — солидно заявил Петухов. «Ваш Лебедев моей роте по своей линии не раз давал задания, и я с ним тоже в тылу действовал, только с парашютом не бросался. А так на значительной глубине действовал. Кое-чему выучился». «Значит, фасонишь передо мной?» «А что, нельзя?» «Чтобы мне понравиться, да?» — улыбнулась Соня и строго заметила. «Я тебе объяснить хочу, почему я тебе столько думала, а ты перебиваешь». «Ну, пожалуйста», — сказал Петухов, испытывая смятение, и стал ковырять на руке болячки. Соня, пристально глядя на него, словно стараясь увидеть что-то скрытое в нем, поспешно заговорила. «Ну, спас ты меня. Подумаешь, с другим тоже так поступил бы, я понимаю. Но ты переживал, какая я. И знаешь, может, нехорошо, но я признаюсь, почему там в губы мертвого летчика целовала. Не из-за того только, что он погиб, а из-за тебя тоже. За то, что ты меня спас, когда мы вместе тонули, а я на тебе повисла и вниз тянула». «Ну, я это не помню, чтобы висла». «Мне не интересно, что ты запомнил. Я говорю то, что я помню», — капризно сказала Соня и приказала. «Ты молчи и слушай». И вдруг, опустив глаза, произнесла в полголоса. «У меня отец тоже вот притворялся всегда сердитым. А он очень хороший, добрый был. Ему всегда некогда, а он, приду с улицы зимой озябшая, разденет меня и ноги мне маминым одеколоном трет, чтобы не простудилась, одеяло на батарее согреет, и потом всю меня закутает и по комнате носит, словно я совсем маленькая, носит и ругает за то, что я в маминых валенках стеснялась в школу ходить. А своих у меня не было. И он знал, почему я не просила его купить мне валенки. Папа деньги на всякие радиодетали тратил. Он изобретатель был. Петухов сказал: «Мой тоже по этой линии любитель. У него штук 20 дипломов по рацпредложениям. Почти в каждую получку премия». «Он кто? Инженер?» «Нет, так, любитель», — сказал Петухов и почему-то нехотя признался. «Рабочий в мартеновском цеху. Но он всякий лишний ручной труд не признавал, ну и выдумывал приспособления, чтобы легче работать». Заторопился. «Это неправда, что рабочим нравится только вкалывать. Настоящий квалифицированный всегда старается такое придумать, чтобы работать легче, чтобы ума техники прибавить, а не просто норму гнать». «Опять ты меня перебил», — досадливо поморщилась Соня. «Я про своего отца тебе сказала, чтобы ты понял, какое у меня к тебе чувство хорошее было, когда ты меня всю вытер от грязи, одел. Помнишь? Я сама не могла сразу одеться. И такое у тебя при этом лицо было, что мне плакать хотелось. Не от того, что вся застыла, а от того, что ты такой добрый и хороший. Понял?» «Никакой я не добрый», — нахмурился Петухов. «И вовсе не хороший. Думаешь, так вот просто было на тебя, когда ты без всего глядеть? Неправильно я на тебя тогда уставился, ну и разозлился. На меня? На себя, на кого же еще? И всю дорогу злился? Нет, потом просто устал, тащил и все. Ничего уже ни про тебя, ни про себя не думал. А в губы зачем дул, когда я обеспамятила? Обалдел. Надо бы искусственное дыхание, все равно как утопленнику, и для согревания тоже. Но сам ослабел, чтобы твоими руками еще махать. Спохватился. А если ты без памяти, откуда знала, что я дул? Все равно как во сне все чувствовала. Ну, тогда ничего, лишь бы не притворялась. Да и не могла притворяться. Я сердце твое слушал. Шевелилось еле-еле. Сквозь гимнастерку слушал? Не помню, — сказал Петухов. Да и какое это имеет значение? Выжила и точка. А потом, как ты обо мне думал? Когда потом? В отряде, что ли? Нет, вернувшись в часть. Только по-честному, — потребовала Соня. Ну вот еще, — смутился Петухов. Что я, обязан тебе исповедоваться? Обязан, — твердо заявила Соня. Если ты боишься, так я сама скажу про тебя все. Ну зачем же ты? Пожалуйста, я не скрываюсь. Верно. Переживал. Думал, увижу снова или не увижу. Не для чего-нибудь, а просто так. Ну и выдумывал всякое такое, чтобы красиво с тобой встретиться. Получилось вот, обвел себя руками, весь вываленный в глине, бревнами зашибленный в шишках, синяках, и хоть бы в бою, а то так. От случайного попадания завалило, как крота в норе. «Ну, это и так видно», — перебила Соня. «Мыслить ты же можешь нормально?» Сотрясение мозга не получил. Хорошо, каска выручила.